Эпоха татарского ига, эпоха очевидного упадка просвещения, ознаменовала себя в истории русской церкви появлением некоторых ересей, возбудивших немалое волнение. Если в XII веке иерархия придавала важность вопросу о том, можно ли есть мясо в господские праздники по средам и пятницам, то в XIV веке эта иерархия должна была вступить в жаркую борьбу уже с учениями, гораздо важнейшими и также выходившими из среды самого духовенства. Учения эти явились в том русском крае, в котором особый политический строй неизбежно должен был способствовать большему свободомыслию, нежели в других частях Руси, то есть в земле Новгородско-Псковской. Выше при описании деятельности митрополита Петра мы видели, что на церковном Переяславском соборе 1311 года осуждена была ересь какого-то новгородского протопопа, который отрицал монашество и, между прочим, считал земной рай погибшим и который нашел сочувствие себе даже у епископа Тверского Андрея. Впрочем, это сочувствие, вероятно, относилось, собственно, к его учению о рае, а не к отрицанию монахов. Ибо толки о мысленном и земном рае продолжались и после того, и возбуждали споры именно в Тверском духовенстве. По поводу этих споров новгородский архиепископ Василий, спустя лет 25 или 30 после Переяславского собора, написал послание к тверскому владыке Феодору. В своем послании он, хотя и не отрицает мысленного духовного рая, но также разными ссылками на священное писание отцов церкви старается доказать, что Адамов земной или саженный, насаженный рай не погиб. Этот рай существует на востоке, тогда как адские муки приготовлены на западе. В подтверждение своих слов Василий ссылается на рассказ новгородца Моислава и сына его Якова, которые будто бы однажды во время своего плавания по морю подходили к месту земного рая. Буря принесла два их судна к высокой горе, на которой лазуревую краску и необыкновенной величины написан «Де Иисус». Солнца там не было, а свет сиял неописанный, за горою слышалось ликование. Мореходы послали одного товарища ближе посмотреть на чудо, но тот, взобравшись на гору, всплеснул руками, засмеялся и побежал далее. То же сделал и другой. Третьего привязали веревку за ногу, и когда хотел он убежать, сдернули его назад, но он оказался мертвым. Это послание ясно показывает нам, как легко народные суеверия и легенды примешивались тогда к учению и преданиям церковным. Ибо Василий был один из замечательнейших новгородских владык, слывший у современников человеком книжным и начитанным и сам много странствовавший на греческом Востоке. Впрочем, в средневековой Европе вообще была довольно распространена легенда о земном рае, сохранявшемся где-то на восточной оконечности земли. Ересь о монашестве, поднятая помянутым выше новгородским протопопом, очевидно, не заглохла в новгородско-псковском краю. После приведенного послания Василия прошло еще лет 30, и вдруг она обнаружилась с новую силою, направленной уже против всего священства и церковной иерархии вообще. Эта новая смута известна в истории под именем «Ереси стрегольников». Первоначально она появилась в Пскове, где ее успеху много способствовали неустройство местной церкви, лишенной непосредственного архиерейского надзора и управления. Известно, что псковичи тщетно домогались отделиться от новгородской епархии и получить для себя особого епископа. Меж тем отношение псковского духовенства к новгородскому владыке с течением времени приобрели едва ли не главным образом характер финансовый, то есть вращались по преимуществу около судебных и подъездных пошлин, платы заставления и других владычных поборов с духовенства. При развившемся в Пскове вмешательстве мирян в церковные дела и часто встречавшейся непорядочной жизни самого духовенства, естественно, противоцерковное движение нашло здесь удобную для себя почву. Уже в греческой церкви, то есть в Иономаканоне или Кормчей книге, обсуждалось посвящение в церковный сан за деньги. Мы видели, что на Владимирском соборе русских иерархов в 1274 году запрещалось епископам брать мзду за ставление и рукополагать во священники лица недостойные. Тем не менее, зло Симонии продолжалось в широких размерах, чему подавала пример сама Византия. Там взимали большие суммы при поставлении русских митрополитов. Митрополиты требовали приношения от епископов, а эти, в свою очередь, обременяли поборами и пошлинами низшее духовенство. Ближайшим поводом для ереси стрегольников послужила именно мзда за поставление священников. Но еретики не остановились на одном этом пункте, а со свойственными русскому уму беспощадной критикой и переходом в крайности стали на том же основании отвергать не только священников, но и высшую иерархию, как тоже поставленную на мзде и, следовательно, недостойную. Вместе с тем они начали отрицать исполнение церковных треб, в особенности тех, за которые взималась плата, например, служба над усопшими и поминовение. Отсюда перешли к отрицанию таинств крещения, покаяния и причащения. Вместо покаяния перед священником еретики советовали припадать к земле и ей исповедовать свои грехи, в чем уже явно сказывается примесь к их учению старых языческих суеверий. В своих религиозных умствованиях они, наподобие саддукеев, дошли до отрицания будущей жизни. Таким образом, в их учении отразилась примесь разных греко-восточных сект, в том числе и, вероятно, болгарского богомильства. Отцом этой ереси считается дьякон Карп, отлученный от службы художеством стрегольник, занимавшийся, как думают, стрижкой сукна, а может быть, и стрижкой волос, отчего и самая ересь получила свое название. Но начальная ее история нам неизвестна. Летописи упоминают только, что в 1375 году в Новгороде главные ересиархи Карп, дьякон Никита и третий, неизвестный по имени, конечно, осужденный владыкою, по приговору Народного Веча были казнены свержением с Волховского моста. В Евангелии написано: «Если кто соблазнит единого от малых сих, лучше ему да обвесится камень жерновой на вые его, и ввержен будет в море», — говорили при сём новгородцы. Однако после этой казни ересь не прекратилась и, по-видимому, продолжала распространяться. Тогда в борьбе с нею приняли участие не только митрополит и другие русские иерархи, но и сама царьградская патриархия. Спустя 6 лет в Новгород и Псков приехал суздальский архиепископ Дионисий, известный соискатель митрополичьего престола, с увещательными грамотами от патриарха Нила к местной пастве и с поручением принять меры против ереси. Дионисий попытался при этом точнее определить отношение псковского духовенства к новгородскому владыке и водворить более порядка в быте псковского монашества. Так он дал общежительный устав псковскому Снятогорскому монастырю. Несмотря на успешные действия Дионисия, ересь продолжалась. Многие изгнанные из Пскова стрегольники рассеялись по другим местам и там проповедовали свое учение. Из всех пастырских посланий, направленных против стрегольников, наиболее красноречивое и энергичное есть то, которое считается произведением святого Стефана, епископа Пермского, иногда по делам своей пасты, посещавшего Великий Новгород. Такая ересь, которая затрагивала все духовенство и нападала на все здания церкви, естественно, вызывала против себя самое энергичное противодействие со стороны целого русского клира, а вместе с ним и светской власти. Иерархи увещевали мирян не сообщаться с еретиками ни в пище, ни в питье и убеждали гражданские власти Пскова и Новгорода деятельно отыскивать стрегольников и казнить телесно или заточением, но не смертью. В таком смысле написаны 2 послания к псковичам митрополита Фотия. Последнее его послание относится к 1427 году, следовательно, со времени казни Карпа борьба с ересью продолжалась уже более 50 лет. Псковичи послушались совета князей и епископов, схватили всех известных стрегольников и заточили их в темнице. После того об этой ереси не слышно, хотя окончательно она все-таки не была искоренена. Стрегольничество укрылось в Новгородскую область. Упадку его, впрочем, помогли и собственные несогласия еретиков, которые разделились на разные толки. А самая слабая сторона их учения заключалась в том, что имело чисто отрицательный характер. Отвергая всю церковную иерархию, стрегольники ничего не давали взамен ее.